Глава 15. Первый день в Академии. Что-то Антип начинает напрягать меня своим появлением в самых неожиданных местах. И ладно, он в номер мой ввалился, но как он попал в Академию Пустоши? Может, я чего-то про него не знаю? Черт, а с чего я вообще решил, что он именно тот, за кого себя выдает? Из-за красной ленты на поясе? Или, может, из-за надменного вида, присущего практически всем представителям этой организации? Как-то я не учел этот момент. Из раздумий вывел легкий толчок Ники. «Ты чего стоишь, как вкопанный?» — прошептала девушка. «Проходи вперед, не задерживай людей!» Обернувшись, действительно увидел парочку недовольных лиц. «Ничего, подождут. Куда торопиться? Мы все равно никуда не денемся из Академии». Посреди зала стояло множество столов, покрытых скатертями трех разных цветов — синего, зеленого и черного. Подозреваю, что это было то самое разделение по группам. Впрочем, для первокурсников были выставлены специальные столы в переднем ряду. Антип попросил нас занять свои места, после чего отошел к преподавательскому столу. При этом он старательно избегал моего взгляда. «Интересно». После того, как все расселись, от преподавателя отделился лысый мужчина в черной одежде и плаще такого же цвета. Он подошел к стойке, установленной перед столами первокурсников, и приложил правую руку к своему горлу. Произошла короткая вспышка, а затем мужчина начал говорить. «Уважаемые преподаватели, студенты и другой персонал Академии Пустоши!» Его голос раскатился по всему залу. «Хочу поздравить вас с началом нового учебного года!» Мужчина улыбнулся, отчего стал выглядеть еще более жутко. И, кажется, несколько первокурсниц считали точно так же. «Новичкам сообщу, а старожилам напомню. Меня зовут Николай Рубцов, но студенты могут называть меня просто «директор». «Если у вас возникнут какие-то вопросы или переживания, вы всегда можете заглянуть в мой кабинет и поделиться ими со мной». Со стороны старшекурсников послышались смешки. Кажется, учащиеся считали иначе. «Также хочу сообщить, что в этом году мы вводим новые законы, которые должны способствовать уменьшению смертности среди студентов. Правила экспериментальные будут дорабатываться по ходу учебного года. Но в остальном вам помогут разобраться будущие коллеги по цеху». Он отошел на несколько шагов и громко добавил. «Добро пожаловать в Академию Пустоши! Именно здесь воспитывают тех, кто рано или поздно очистит наш мир!» Со всех сторон послышались вялые аплодисменты. Судя по растерянным лицам, никто из старшекурсников не ожидал подобной приветственной церемонии. То же самое касалось и преподавателей. Однако от меня не укрылся тот факт, что когда директор подходил к столу, они с Антипом перекинулись не очень доброжелательными взглядами. Кажется, этот спектакль с примилой речью директора был как раз для представителя комиссии. Что ж, ситуация становится еще интереснее. Если честно, думал, что если нас рассадили по столам, то следующим действием будет общий завтрак. Но оказалось, что все изначально пошло не так, как планировалось. Сперва нас должны были познакомить с каждым из преподавателей, потом рассказать о том, сколько первокурсников поступили в каждую из групп. Следом должен был быть мастер-класс с участием представителей старших курсов. Но потом, уже в последнюю очередь, выходил директор и посылал всех в столовую завтракать. Впрочем, я даже рад обойтись без официальной части. Никогда их не любил. Как только Рубцов занял свое место, нас разделили на три почти равные группы и отвели к своим столам. Синие — элитная группа. Черные — группа тьмы. Зеленые — не маги. Удивительно, но среди последних почти не было девушек. Тяжело им, наверное. Из-за одного из столов стал высокий худощавый парень с невероятно надменным выражением лица. Я даже интуитивно поискал красную ленту у него на поясе, но так ничего и не нашел. Из опознавательных знаков была только четверка на груди. «Меня зовут Артем. Я являюсь студентом 5-го курса и одним из лучших бойцов этого учебного заведения. Сегодня меня попросили показать вам тут все, поэтому не будем терять времени. Ступайте за мной». Он резко развернулся и направился к одному из выходов. «Сейчас мы дойдем до столовой», — рассказывал он на ходу. «Но так как из сегодняшнего расписания убрали завтрак, то вы просто запомните, где она находится, а потом направитесь оставлять магическую метку». Как-то вышло, что мы с Никой и Валентином шли рядом друг с другом. «О чем это он?» — спросил я вслух. «Мы должны пройти в канцелярию и оставить магическую метку», — объяснил Рыжий. «После чего она будет работать в качестве пропуска. Там ничего сложного. Я уже видел, как это делают». «Понял. Нашу группу привели в помещение, где мы будем завтракать, обедать и ужинать. А ничего так харчуется в Академии Пустоши. Красивая мебель, вкусные запахи. Да ресторан, конечно, не дотягивает, но я так и вовсе ожидал чего-то более скромного, что ли». Там мы пробыли всего несколько секунд, после чего Артем двинулся дальше. Мы поднялись на два этажа вверх и остановились напротив комнаты службы безопасности. «Ты же говорил, что нам в канцелярию». «Мне рассказывали именно так», — пожал плечами парень. Тем временем старшекурсник сложил руки на груди и окинул нас слегка раздраженным взглядом. «Заходите подвое, ставите метку и выходите. Следом мы пройдемся по самой академии и посмотрим на тренировочные площадки, медпункт, дуэльный зал и прочие помещения, где вы побываете еще сотни раз. Если сможете выжить, конечно. Ну, че стоите? Первые двое внутрь, остальные ждут своей очереди. Господи, какие же вы нерасторопные!» Ну, что сказать. Экскурсовод из Артема был так себе. Если я прекрасно запомнил, что и где находится, то добрая половина ребят уже забыла, в каком корпусе расположена столовая. Ну ничего, побегают парочку дней и запомнят. Старшекурсника явно напрягал тот факт, что ему приходится с нами возиться. И он всем видом демонстрировал это, чем вызвал неудовольствие у одного из моих однокурсников. Того самого заводила, который намеревался покромсать Валентина. «И кто поставил этого кретина проводить нам экскурсию?» Полушепотом спросил он, когда Артем отошел пообщаться с одним из сотрудников академии. «Вот где дуэльный зал? Во втором корпусе или в четвертом?» «В третьем», — улыбнувшись, ответил я. «А ты чего так тихо говоришь? Боишься, что услышат?» Парень бросил на меня разгневанный взгляд. «Не твое дело!» «Ну да. Насколько я помню, выходя в мертвые пустоши, охотники всегда прикрывают друг другу спины. И мне бы совсем не хотелось доверить свою жизнь такому человеку, как ты». «Слышь?» Студент надвинулся на меня. «Ты чего вообще до меня докопался?» «Просто не люблю грызунов, а ты, судя по всему, являешься представителем этого животного вида. Мои провокации были абсолютно продуманными. Я действительно не переносил такой тип людей. И в первую очередь потому, что они при первой же возможности устроят тебе подлянку, а то и вовсе ударят в спину. С них станется. Поэтому мне будет намного спокойнее, если он попытается меня атаковать, огребет и укатит к лекарю до поры до времени. И сейчас, похоже, мое желание сбудется». «Чего орете?» — проворчал появившийся Артем. «Первый день тут, и уже раздражаете тех, кто постарше. А это очень плохой знак, скажу я вам. Двигаемся дальше. До первого занятия осталось всего ничего». «Тебе повезло», — процедил заводила и попытался ударить меня плечом. Я вовремя уловил это движение и, сдвинувшись в сторону, пропустил его мимо себя. Парень, потеряв равновесие, сделал два шага вперед и врезался в старшекурсника. «Простите!» — испуганно запричитал он. «Я случайно! Так вышло!» «Нет, я понимаю, что старшие, небось, очень неплохие бойцы. Но чтобы так унижаться... И кто его в элитку вообще взял? Хотя... оставался шанс, что он просто хорошо дерется или обладает мощным магическим источником. Но это мы скоро проверим». «Смотри себе под ноги!» Все так же раздраженно произнес Артем, после чего нанес короткий, но сильный удар в живот. «В следующий раз я не буду так добр!» «Смотрите-ка, а мне начинает тут нравиться».